Он не мог понять, говорит начальник режима серьезно или опять над ним потешается. Наверное, ему никогда этого не выяснить, сколько ни пытайся. Лицо у Вебера было, как всегда. «Что это значит?» — спросил Нейбаур. «Что вы имеете в виду?» «Ну, конечно, они истощены. Это все страшные сказки, которыми демократическая пресса пугает народ. Наше министерство пропаганды предупреждает об этом каждый день». Нейбаур, не отрываясь, смотрел на Вебера. «А ведь, по сути, я его совсем не знаю», — думал он. «Он всегда выполнял все, что я хотел, но что у него за душой, мне совершенно неведомо. Меня бы не удивило, если бы он сейчас расхохотался мне прямо в лицо. Мне, а может, и самому фюреру. Одно слово — наемник, и идеалов никаких. Такому, наверное, ничего не свято. Даже партия? Партия ему так, сбоку припека. Знаете ли, Вебер, — начал он, но тут же осекся. Нечего церемонии разводить. А все этот страх, опять этот проклятый страх. Конечно, эти люди истощены, — сказал он, — но это не наша вина. Это все вражеская блокада нас вынуждает. Разве не так? Вебер поднял голову. Он не поверил своим ушам. Нейбаур смотрел на него с неестественным напряжением во взгляде. «Само собой», — безмятежно протянул Вебер. «Конечно, это все вражеская блокада». Нейбаур кивнул. Страх снова улетучился. Он окинул взором плац. «Откровенно говоря, — начал он затем почти доверительно, — у нас до сих пор лагеря очень разные, смотря в какой попадешь. Наши заключенные, даже из малого лагеря, выглядят все же значительно лучше, чем эти вот. Вы не находите?» «Да», — ответил Вебер обескураженно. «Видите, все познается в сравнении. У нас наверняка самый гуманный лагерь во всем Рейхе». Нейбаур вдруг ощутил прилив умиротворения. «Конечно, люди умирают, и даже многие. В такие времена это неизбежно. Но мы проявляем человечность. Кто не в силах больше работать, тот у нас не работает. Где еще такое отношение к изменникам Родины, врагам нации?» «Да почти нигде. Вот и я о том же. Истощены? Это не наша вина. Говорю вам, Вебер...» Нейбаура вдруг осенило. «Послушайте, я знаю, как мы их отсюда выкурим. Знаете как? Жратвой». Вебер расплылся в ухмылке. «Старик-то, оказывается, не все время в облаках витает». «Отличная идея», — подхватил он. «Там, где дубинка не подействовала, жратва всегда подействует. Но у нас нет на них пайка. Что ж, значит, придется нашим зэкам затянуть пояса. Раз в кои-то веки проявить солидарность». «Подумаешь, немножко меньше получат на обед». Нейбаур расправил плечи. «Они тут по-немецки понимают?» «Не все, но кое-кто, может быть. А переводчик есть?» Вебер спросил у караульных. Те подвели троих зэков. «А ну, переводите, что господин оберштурмбанфюрер скажет», — гаркнул Вебер. Все трое в готовности замерли. Нейбаур выступил на шаг вперед. «Ребята!» — произнес он с достоинством. «У вас неверные сведения. Вас отправляют в лагерь отдыха». «Ну, давай!» — Вебер ткнул одного из троиц. Все переводчики тут же залопотали что-то на своих непонятных наречиях. Ни одна душа на плацу не шелохнулась. Нойбауэр повторил свои слова. «А сейчас вы пойдете на кухню», — добавил он. «Вам дадут кофе и перекусить».